Природными достопримечательностями, как другие страны, Лидия совсем не обладает, кроме, может быть, золотого песка, приносимого течением реки Тмол. Есть, правда, в Лидии одно сооружение, далеко превосходящее величиной все другие, помимо построек египтян и вавилонян. Это могильный памятник Алиатта, отца Креза. Его основание состоит из огромных каменных плит, остальная же часть памятника — земляной курган. Рыночные торговцы, ремесленники и девушки, занимающиеся своим ремеслом на дому, соорудили этот памятник. Наверху памятника помещены каменные плиты числом 5, существующие поныне, с высеченными на них надписями, гласящими, какая часть работы выполнена каждым из этих разрядов людей. При измерении оказалось, что большая часть работы произведена девушками. Молодые девушки у лидийцев все занимаются развратом, зарабатывая себе приданое. Делают же они это, пока не выйдут замуж, причем сами же выбирают себе мужа. Объем кургана составляет 6 стадий и 2 плефра. Диаметр же 13 плефров. К кургану примыкает большое озеро, которое, по словам лидийцев, никогда не высыхает. Называется оно Гигесовым. Таково это замечательное сооружение. Нравы и обычаи лидийцев одинаковы с эллинскими, за исключением того, что лидийцы разрешают молодым девушкам заниматься развратом. Первыми из людей они, насколько мы знаем, стали чеканить и ввели в употребление золотую и серебряную монету и впервые занялись мелочной торговлей. Сами лидийцы утверждают, что и игры, которые ныне в ходу у них и у эллинов, их изобретение. Лидийцы изобрели эти игры именно в то самое время, как говорят, когда выселились в Тирсению. О себе они рассказывают так. При царе Атисе, сыне Манесса, во всей Лидии наступил сильный голод от недорода хлеба. Сначала лидийцы терпеливо переносили нужду, а затем, когда голод начал все более и более усиливаться, они стали искать избавления, придумывая разные средства. Чтобы заглушить голод, они поступали так. Один день все время занимались играми, чтобы не думать о пище, а на следующий день ели, прекращая игры. Так лидийцы жили 18 лет. Между тем бедствие не стихало, а еще даже усиливалось, поэтому царь разделил весь народ на 2 части и повелел бросить жребий, кому оставаться и кому покинуть родину. Сам царь присоединился к оставшимся на родине, а во главе переселенцев поставил своего сына по имени Тирсен. Те же, кому выпал жребий уезжать из своей страны, отправились к морю, в Смирну. Там они построили корабли, погрузили на них всю необходимую утварь и отплыли на поиски пропитания и новой родины. Миновав много стран, переселенцы прибыли в землю Омбриков и построили там город, где и живут до сей поры. Они переименовались, назвав себя по имени сына своего царя Тирсена, который вывел их за море, Тирсенами. Лидийцы же на родине были порабощены персами. Отныне речь у нас пойдет о Кире. Кто был этот человек, разрушивший державу Креза? И о том, как персы стали владыками Азии. Я буду описывать деяния Кира так, как передавали мне некоторые персы, желавшие не слишком восхвалять его, но рассказывать только правду. Я, впрочем, знаю, что о Кире и его деяниях существуют также и другие рассказы, а именно 3. Ассирийское владычество над Верхней Азией продолжалось 520 лет. Первыми от ассирийцев отпали медяне. В освободительной борьбе они, мне думается, проявили доблесть и, свергнув рабство, обрели свободу. К примеру медян последовали затем и прочие народности. Едва, однако, все народности этого материка обрели независимость, как были снова порабощены. Произошло же это вот как. Жил в Мидии мудрый человек по имени Деиок, сын Фраорта. Этот-то Деиок страстно желал стать царем и сумел выполнить это свое желание. Вот как. Медяне жили тогда по деревням, и Деиок в своем родном селении уже и раньше пользовался уважением, а теперь старался еще усерднее соблюдать справедливость, отправляя правосудие. И так он поступал в то время, когда во всей Мидии царило великое беззаконие, хотя и знал, что кривда правде всегда враг. Видя такие его качества, односельчане выбрали его судьей, и именно потому-то Деиок и был честным и праведным судьей, что стремился к царской власти. Этим он и заслужил у односельчан изрядную похвалу, и даже жители других селений, прежде ставшие жертвой несправедливости, прослышав, что Деиок, единственный праведный судья, с радостью приходили к нему для разбора своих тяжб, пока в конце концов не стали доверяться только ему одному. Между тем, число приходящих к Деиоку людей все увеличивалось, так как люди слышали, что он выносил справедливые приговоры. Тогда-то Деиок решил, что теперь все в его руках, и отказался восседать на судейском кресле, на котором он прежде судил народ. Он заявил, что вообще больше не будет творить суд, так как ему невыгодно, пренебрегая собственными делами, по целым дням разбирать чужие тяжбы. Между тем грабежи и беззаконие в селениях пошли еще сильнее прежнего. Тогда медяне собрались в одном месте для совещания о положении дел. При этом, как я думаю, приверженцы Деиока говорили примерно вот как: «Не можем мы больше жить так, как живем ныне. Давайте изберем себе царя. Тогда в земле нашей воцарятся закон и порядок, и сами мы сможем вернуться к обычным делам, и беззаконие не заставит нас покинуть родину». Такими речами, в общем, они убедили друг друга и решили избрать царя. Когда затем начали совещаться, кого же выбрать царем, то все стали настоятельно восхвалять и предлагать Деиока, пока, наконец, единодушно не избрали его на царство. Тогда Деиок повелел построить дворец, подобающий его царскому достоинству, и дать ему телохранителей. Медяне же повиновались и воздвигли на указанном им самим месте большой и неприступный дворец, замок, и позволили набирать телохранителей по всей Мидии. По воцарении Деиок заставил медян построить один новый город и защищать его, остальные же города покинуть на произвол судьбы. Медяне исполнили и это его повеление, и Деиок воздвиг большой укрепленный город, нынешний Акбатаны, в котором одна стена кольцом охватывала другую. Крепостные стены были построены так, что одно кольцо стен выдавалось над другим только на высоту бастиона. Местоположение города на холме благоприятствовало такому устройству стен, однако местность была еще немного изменена искусственно. Всех колец стен было семь, внутри последнего кольца находится царский дворец и сокровищница. Длина наибольшего кольца стен почти такая же, что и у кольцевой стены Афин. Бастионы первого кольца стен белые, второго черные, третьего желто-красные, четвертого темно-синие, пятого сандаракового цвета. Сандараковый цвет оранжево-красный. Таким образом, бастионы всех этих пяти колец пестро окрашены. Что же до двух последних колец, то бастионы одного были посеребренные, а другого позолоченные. Такие-то стены воздвиг Деиок вокруг своего дворца. Почему же народу он повелел поселиться около стен? По окончании строительства дворца Деиок первым делом ввел вот какой порядок: дворцового церемониала. Никто не должен иметь непосредственного доступа к царю, но по всем делам сноситься с ним через слуг, вестников. Лицезреть же самого царя не дозволяется никому. Кроме того, для всех без исключения считалось непристойным смеяться или плевать в присутствии царя. Таким величием Дейок окружил себя, чтобы оградиться от сверстников и друзей юности, происходивших из знатных семейств и не уступавших ему в доблести. Не видя его, они не будут завидовать или посягать на его жизнь, но, как он думал, будут считать его высшим существом. Когда Дейок установил такие порядки и упрочил свою царскую власть, то строго соблюдал законность. Жалобы подавались царю в письменном виде, он рассматривал их и отсылал обратно. Так поступал он с жалобами. В других же случаях царь завел вот какой порядок. Слыша о каком-нибудь преступлении, Дейок призывал к себе виновников и наказывал по заслугам. По всей стране были у него соглядатые и наушники. Так-то Дейок объединил медийский народ и царствовал над всей Мидией. Племена медян следующие: бусы, паретокены, струхаты, аризанты, будии и маги. Вот сколько медийских племен. Медяне, по-видимому, в X-IX веках до нашей эры переселились из Бактрии и Согдианы, заняли северо-западную часть Ирана и покорили местное неиндоевропейское население. У Дейока был сын Фраорт. После 53-летнего царствования Дейок скончался, и царство унаследовал Фраорт. Получив власть, Фраорт не удовольствовался владычеством над медянами, но пошел войной на персов. Персы первыми подверглись его нападению и первыми подчинились медянам. Властвуя над этими двумя и к тому же могущественными народами, Фраорт затем начал покорение Азии, народ за народом. Наконец он выступил в поход на ассирийцев, именно на тех, что владели Нином и прежде были владыками всей Азии, а теперь, после отпадения своих союзников, остались одни. У себя дома, впрочем, они были еще довольно могущественны. В этом-то походе пал и сам Фраорт после 22-летнего царствования, и погибла большая часть его войск. После кончины Фраорта царство перешло к его сыну, внуку Дейока, Кеоксару. Этот Кеоксар, по рассказам, был еще гораздо воинственнее своих предшественников и первым разделил азиатское войско на боевые отряды по родам оружия, и каждому отряду, копьеносцам, лучникам и всадникам, приказал действовать самостоятельно. До этого все войско было перемешано в беспорядке. Это был тот самый Кеоксар, который сражался с лидийцами, когда во время битвы день внезапно стал ночью. Всю Азию по ту сторону Галлиса он присоединил к своей державе. Со всеми подвластными народами Кеоксар выступил против Нина, чтобы отомстить за отца и разрушить город. Тут-то, когда он уже одолел ассирийцев и начал осаду Нина, в пределы его царства вторглись огромные полчища скифов во главе с царем Мадиесом, сыном Протофиея. Скифы вытеснили киммерийцев из Европы и преследовали их в Азии, а теперь вторглись в Медийскую землю. Быть может, скифов изгнали из южнорусских степей киммерийцы, которые перешли Боспор и вторглись в Малую Азию. Скифы же через Дербентский проход по пути между Кавказом и Каспийским морем проникли в Мидию. От озера Меотиды до реки Фасиса и страны Колхов 30 дней пути для пешехода налегке. А от Колхиды до Мидии не дальше, только между этими странами живет одна народность — Саспиры. Минуя их, можно попасть в Мидию. Скифы, во всяком случае, вступили в Мидию не этим путем, но, свернув с прямой дороги, пошли верхним путем, гораздо более длинным, оставляя при этом Кавказские горы справа. Здесь-то и произошла битва мидян со скифами. Медяне потерпели поражение, и их могущество было сломлено. Скифы же распространили свое владычество по всей Азии. Затем скифы пошли на Египет. На пути туда, в Сирии Палестинской, скифов встретил Псамметих. Египетский царь с дарами и просьбами склонил завоевателей не идти дальше. Возвращаясь назад, скифы прибыли в сирийский город Аскалон. Большая часть скифского войска прошла мимо, не причинив городу вреда, и только несколько отсталых воинов разграбили святилище Афродиты Урании. Как я узнал из расспросов, это святилище самое древнее из всех храмов этой богини, ведь святилище на Кипре основано выходцами оттуда, как утверждают сами киприоты, а храм в Кефере воздвигли финикяне, жители Сирии и Палестинской. Грабителей святилища в Аскалоне и всех их потомков богиня наказала, поразив их навеки женским недугом. И не только сами скифы утверждают такое происхождение их болезни, но и все, посещающие Скифию, могут видеть страдания так называемых энореев. Энореи — иранский анарья немужественный, кастраты, гермафродиты, жрецы богини Иштар. Скифы во время вторжения в Сирию познакомились с культом богини Иштар.